и вспыхивали огоньки папирос. «Возится все». «Не надо!» — кричал колбасник. «Задов не рубить!» «Да когда же они кончат?» Был неприятный осадок в душе. Корнец вспомнил покойные туши, розовые и толстые, как сосновые плахи. Они лежали рядком на травке, голова к голове. Он высунулся в окно, в свежий воздух, пахнущий березами и росой. Стучало в голову, и мучительно хотелось пить. Он прошел в коридор, долго со спичками искал квасу и не нашел. И фильтр был пустой. Пошарил в буфете, нашел бутылку. И когда пил, вспомнил о случае с Фрейлин. Ну, сегодня все равно ехать. А когда проходил коридором, остановился у двери в детскую, послушал. Было тихо. Чуть потянул дверь. А дверь-то все-таки не заперла. Из-за расходившихся половинок гардин пробивало рассветом. Ясно были видны очертания двух кроваток под белыми пологами. У противоположной стены спала под белым одеялом Фрейлин. Вот бы испугалась. Но испугался сам. Тонкий, несонный, голосок сказал. «Кто-то ходит». Корнет отступил в коридор. Скрипнула половица. «Фрейлейн!» Захныкала Мара. Он не уходил и ждал. Как встанет сейчас тонкая вертлявая Фрейлин? Какая она? И пойдет к кроватке. Так и вышло. Настойчивый голосок разбудил. Фрейлин откинула одеяло и поднялась в короткой голубой рубашке. Он заметил, когда она проходила через полоску света из-за гардины и подошла к кроватке. «Ну, что опять?» «Теперь утро, водички». «Ах, какая ты беспокойная!» Она подошла к двери и отшатнулась. Он не думал, что свет упадет на него и откроет. И еще голосок услыхал он, тоже испуганный, и отступил в глубину коридора. Слышал, как защелкнул крючок. Постоял, досадуя на себя, еще более раздраженный тем, что видел. А, черт! И уже ничего не соображая, топая по половицам пятками, прошел к себе в комнату и хлопнул дверью. Кипело в нем. Подошел к стенке и сказал смешливо, отчеканивая слова. «Вы так крепко спали, что я должен был позвать вас, конечно, к детям». Сощурился и скривил рот, слушая, что она скажет. Но за стеной было тихо. «А пьян я», — сказал он себе, — «был бы скандал». «А, не все равно». И застал себя, что уже одет и натягивает сапоги. «Все равно, пускай». Пошел нарочно, громко позванивая, мимо комнаты Фрейлин, даже постучал пальцем. «Пусть подрожит». «Ах, маг, маг!» Голос Мары сказал. «Дядя Павлик, разбудишь Лили?» «Ах, Марочка, прости!» Вышел на крыльцо, капало с крыши, такая была роса, прохватывала до дрожи. «А черта я там наговорил», — подумал Корнет и потер лицо. «Стряпаете, господин колбасник?» Колбасник не слышал. Он прополаскивал в окоринке что-то шершавое и зеленоватое, похожее на сукно. «Рубчики-то забирай! Там у вас их сколько!» Измазанные резаки заворачивали в рогожи туши, мягкие, точно сваленные из теста. Из рогожных трубок торчали рядком потемневшие пятаки с дырками. Корнет потрогал носком. Мнется. Стоял свежий мясной дух, какой-то распаренный, пресный и томящий. «Вона, крестница-то!» — показал старший резак на крайнюю, еще не зарогоженную тушу, лежавшую вверх подрубленными ногами. «Дюжинку из ее вытрясли!» Корнет посмотрел на коренастого, в кожаной куртке, с сухой улыбкой подмигивающего ему резака, и перевел взгляд на тушу. Она показала пустую утробу в виде челнока, и сама вся...